Третье. Император ехал в середине колонны, окруженной тысячами гвардейцев. Постоянно ему докладывали обо всем происходившем вокруг. К полудню он понял, что маневр удался. Никто не пытался преградить дорогу. Только небольшой отряд русской кавалерии прицепился к арьергарду. В остальном все складывалось благополучно. Настроение Бонапарта значительно улучшилось. Он подозвал Коронелли, который посток заминировал дорогу, по которой Наполеон вышел из Красного и ехал вместе со свитой. «Луи, мы опять провели русских!» «Да бросили корпус Нея», — подумал Коронелли. «Еще одна жертва ради спасения императора». Вслух, однако, он не сказал ничего, дожидаясь приказаний. «За нами идет небольшой отряд, который постоянно пытается отковать наш арьергард, Луи. Надо остановить его, он производит слишком много шума. Возьми полк, останови русских и догоняй меня. Как только вернешься, я поверну колонну на тракт. Уже обошли заслоны русских». Коронелли быстро собрался. К надетой еще с утра защите добавился полный комплект вооружения, что везли в одних из немногих саней. И полчаса спустя все четверо оставшихся при Наполеоне лазутчиков переместились в арьергард. Командир принял распоряжение Коронелли, не задавая лишних вопросов. Полк начал едва заметно отставать от колонны. Атака русских не замедлила последовать. Вылетев из-за леса краю большого поля, отряд Васильева помчался на противника. Но это казалось очень неудачной вылазкой. Гвардейцы встретили драгун плотным огнем. И в тот момент, когда кавалеристам оставалось совсем немного, чтобы врезаться в строй французов, над ними громыхнули гранаты, осыпая дождем металла. Затем еще, еще, эскадроны смешались. «Это они!» — закричал Азаров, который вместе с Даниловым наблюдал за атакой. «Я вижу». Николай велел вестовому пулей лететь к начавшему отступать Васильеву. Он должен водить полк не в лес, а по полю. Пусть лазутчики видят, что драгуны, получившие сокрушительный удар, уходят совсем. Сам же Данилов по широкой обходной дуге направил эскадрон, чтобы вновь незаметно выйти на путь французов. Арьергардный наполеоновский полк, удачно отбившись, двинулся дальше. Русские уходили в противоположную сторону. Однако Коронель решил не рисковать. Через несколько минут он поднялся на вершину холма, мимо которого проходили гвардейцы, и осмотрел окрестности. Далеко, на востоке, у самого горизонта, кавалеристы шли на красный. На западе французские колонны обходили очередную рощу, поворачивая в сторону тракта. Луи заметил, что арьергард отстал на приличное расстояние. Но задание Наполеона выполнено. Русские сброшены с хвоста. Спустившись вниз, Луи подъехал к командиру полка. «Мы возвращаемся к императору. Думаю, вам же ничего не угрожает. Лучше прибавить шагу. Не стоит ходить отдельно». Коронелли пустил лошадь, и через несколько мгновений четверо наездников галопом поскакали докладывать императору. Сначала Данилову показалось, что он опоздал. Из-за деревьев он видел, как мимо в плотном строю последние французские гвардейцы шли за Наполеоном. Потом сообразил, что так быстро последний полк не мог пройти. Это предпоследний. И действительно, через несколько минут показался еще один. А впереди... У Николая вспотели ладони. Впереди четыре всадника, постепенно увеличивая дистанцию от шагающих сзади гвардейцев, скакали по полю. И хотя с такого расстояния невозможно разглядеть лица, Николай не сомневался, что трубу брать в руки не нужно. «Граф Коронеев собственной персоной!» Азаров как раз больше доверял оптике, чем интуиции. «Скорее, Андрей! У нас минута!» Данилов понял, что когда лазутчики будут напротив драгун, то кажутся на равном расстоянии от обоих полков гвардейцев, отсекаем их от пехоты с двух сторон. «Хорошо. Про маневр не забудь, чтобы под гранаты не попасть». Вчера вечером в штабной избе обсуждали Андрея с Николаем оружие французских лазутчиков. Вот тогда Азаров сказал: «Мне самыми страшными кажутся гранаты. Они умеют их так пускать, что взрывы происходят в воздухе, над головами. 20 человек могут свалить одной гранатой. Я думаю, их из оружия выстреливают». «Как?» «Не знаю». «Так чем еще? Пушка они с собой не возят». «Верно, верно, Андрей. Меня Кутузов спрашивал, зачем заряд без пули. А теперь думаю, чтобы гранатами выстреливать. Правда, пока не понимаю, как». «Это и не важно. Главное — граната. Она тяжелая, летит несколько секунд, и что? Надо в сторону сворачивать. Как выстрел увидишь, так сразу и сворачивай. Чем круче повернешь, тем больше шансов спастись». «Азаров, он умница!» — Николай забыл про вчерашний разговор. Андрей вовремя напомнил. Коронелли прозевал начало атаки. Потому он никак не мог поверить, что здесь, между полками гвардейцев, кто-то может наброситься на него. Всадники выскакивали из леса, отрезая лазутчиков с обеих сторон. Цепь драгун напоминала широкий невод, который шел по полю, стараясь захватить добычу. Луи понял, что у него осталось только одно направление. Неперерезанное драгунами на север, к Днепру, точнее, к тому месту, где текущая через Красную река Свиная сливалась с Днепром. И чтобы уйти от русских, нужно было успеть проскользнуть между реками и драгунами. «За мной!» — разворачивая коня, — закричал Коронелли. «Заряжать гранаты!» Данилов, несущийся во весь опор, увидел, как остановилась четверка французов. Вскинутые ружья подсказали, что сейчас полетят гранаты. «В сторону!» — закричал Николай, поворачивая лошадь. Маневр удался. Осколки все-таки задели драгун, но счет шел на единицы, а не на десятки. Почти сразу Данилов вновь изменил направление, опасаясь снова гранат. Но лазутчики уж мчались дальше к березовой роще. Коронелли понимал, что полки гвардейцев не смогут прийти на помощь, да и не станут пытаться. У них свой приказ. Рассчитывать можно только на себя. Неудачный залп не принес желаемого результата, лишь сократил расстояние до преследователей. Теперь нужно найти более благоприятный момент, чтобы отпугнуть русских. Он вел Фико еще двоих товарищей к роще, чтобы проскользнуть вдоль ее края. Тогда левый фланг преследователей должен наткнуться на деревья и потерять время на объезд, а после рощи, может быть, повернуть снова на запад, где теперь не будет русских. Данилов понял маневр французов. «Да чего же хитер, черт, почти восхитился противником князь. Теперь останется позади эскадрона». Такой расклад никак не устраивал. Что же делать? Объезжать слева очень далеко. Неожиданно Николай заметил тропинку, косо уходящую через рощу. «Эх, выводи, родимая!» — подумал он, поворачивая в лес. Полторы дюжин драгун последовали за ним. Коронелли остановился, проскакав 300 шагов вдоль рощи. Фланг противника, вынужденный объезжать деревья, сжался в плотную толпу. На этот раз залп гранат получится значительно лучше, но это не остановило русских. Лавина наездников летела дальше, сокращая расстояние до лазутчиков. Французы снова пустились на утек, разбрасывая за собой дымовые пакеты. Маневр получился даже эффективнее, чем гранаты. Сразу за дымовой завесой лазутчики раскидали все запасы чеснока, боевые свойства которого на тонком слое снега почти не изменились. После этого преследователей осталось не больше половины эскадрона. Но Азаров мчался вперед, понимая, что сократившаяся дистанция даст возможность драгунам прицельно выстрелить. Тропинка оказалась вполне приличной. Только по ней ходили пешком. Николай был вынужден пригибать голову к самой шее лошади, чтобы не получить удар веткой. Следующий за ним драгун зазевался. Сильный удар мощного сука пришелся по голове и выбил из седла. Создался затор, и Данилов уехал один вперед. Когда роща осталась позади, от лазутчиков преследователь отделал не больше 100 шагов. Драгуны открыли огонь. Лошадь одного из французов, который даже с приличного расстояния выглядел гигантом, начала заваливаться. Всадник успел соскочить, но не удержался на ногах и грохнулся о землю. Поднялся быстро. Одним ударом ноги переломил одинокую березку высотой в 1,5 сажени и ухватил ее со стороны камля. Через несколько секунд махнул сломанным деревом перед мордой лошади первого подскочившего к нему драгуна, чем сильно напугал ее. Не прерывая движения, француз плавно запустил березку в сторону других коней, создав небольшое замешательство. Сам же, скользнув к ближайшему драгуну, легко сдернул того с лошади. Уже сидя в седле с обеих рук, из появившихся вдруг пистолетов застрелил двоих и, пригнувшись к шее лошади, пустил ее в карьер. У него все бы получилось, потому что такая дьявольская ловкость внесла заметное смятение в ряды противника. Но в это время из рощи появился Данилов. Не раздумывая, выстрелил из пистолета. Из французского, поскольку дистанция была велика. Промах казался не очень большим. Николай старался попасть в лазутчика, припавшего к гриве, но пуля ударила в голову лошади. Второй раз за минуту под великаном убили коня, но он не собирался сдаваться. На этот раз ближе всего оказался Азаров, который получил в грудь нож. Кираса, надетая под шинель, спасла жизнь Андрею в очередной раз. Жаль, что ненадолго. В ответ Азаров послал палаш колющим ударом в плечо противника. Он промахнулся. 7 лет занятий с Домиником сделали Анри и Фико почти столь же неуязвимым, как малыша. Точным движением лазутчик перехватил руку Азарова, лошадь несла Андрея вперед, а пойманная в стальные клещи рука оставалась на месте. Майор вылетел из седла с вывихнутым плечом. Трое драгун, скинув оцепенение, бросились на француза, но в это время хлопнули одна с другой гранаты, мгновенно заполняя пространство клубами дыма. Это все, что мог сделать коронель для друга. Ему пришлось остановить лошадей в зоне поражения драгунских ружей. Данилов, тем временем, перезарядив пистолет, мчался к месту событий. К чести Андрея, он поднялся, несмотря на адскую боль в плече, выхватив пистолет, выстрелил в исчезающего в дыму француза. Понимая, что, скорее всего, не попал, бросился вдогонку. Он бежал, что есть сил, стараясь помешать неприятелю сесть в седло, но вновь оказался на земле, наткнувшись на жестокий, ломающий челюсть удар, который получил гарды из собственного палаша, находящего сейчас в руке француза. Сознание поплыло, глаза застилал туман. Назаров вновь смог подняться. Бросив вперед непослушное тело, здоровой рукой вцепился в стремя. Получив шпорами в бока, лошадь с трудом двинулась вперед. Майор волочился по снегу. Данилов увидел, как француз взмахнул палашом. Не задумываясь, он выстрелил, но лазутчик лишь покачнулся, получив пулю в грудь. Удар клинка пришелся по непокрытой голове Азарова. Смерть наступила сразу. Он даже не заставил кавалергарда прекратить борьбу. Рука железной хваткой продолжала держать стремя, не давая французу пуститься галопом. Тверской дворянин Андрей Азаров казался достойным потомком русских богатырей, для которых смерть еще не причина закончить схватку. Вторым ударом Фуке отрубил кисть, держащую стремя. Холодная ярость, не слабее обычной, тратящей массу энергии на дикий крик, резкие, порой ненужные движения. Холодная ярость. Точна и выверена. Ничего лишнего. Николай четким движением выдернул оба свои пистолета. Из дыма начали появляться драгуны. Это уж не имело значения. «Посмотри сюда!» — крикнул он по-французски. И когда лазутчик обернулся, выстрелил ему в лицо с обеих рук. «Догонять!» — громко скомандовал Данилов. «Вперед!» Широким жестом Николай показал, что драгуны шли наперерез, пытающимся свернуть французам. Лишь на секунду замер, опустив глаза на залитое кровью тело Азарова. «Прости, Андрей», — прошептали губы, — «моя вина». «Твоя вина, князь Данилов, хотел наверняка, а стрелять нужно было сразу в голову». Через минуту Николай огляделся по сторонам. Вместе с ним французов преследовало не больше 5 дюжин драгун. Убив одного лазутчика, он лишился половины состава. Для Коронелли ситуация складывалась наихудшим образом. Большинство гранат осталось у Фико. Только одна осколочная и 2 дымовые для стрельбы из штуцеров — это все, что имели лазутчики. Еще 5 ручных, но только дымовых и зажигательных. Чеснока нет. Зарядов много, но стрелять из штуцера на скаку плохо. Пистолет, конечно, удобнее. У русских половина ружей заряжена. Пистолеты у всех вполне могут зацепить. Коронелли и раньше догадывалась, что лихая атака между полками гвардейцев — дело рук Данилова. Кто же еще решится на такое? Потом Луи увидел его в тот момент, когда князь застрелил Андрея. Расстояние для прицельного выстрела и штуцера невелико. Но француз так припустил лошадей вперед. Нужно было вновь останавливаться, перезаряжать штуцер. Драгун за это время могли подобраться на расстояние пистолетного выстрела, что грозило серьезными неприятностями. «Попробую на ходу», — подумал Коронель, ускоряя бег лошади. Но, оглянувшись, через несколько секунд понял, что теперь ему не найти Данилова в гуще драгун. Дистанция до преследователей немного увеличилась после того, как Фико задержал русских. Однако позиция французов оставалась проигрышной. У русских наверняка нашлись бы хорошие лошади, от которых просто не уйти. Тем более, что, просочившись сквозь рощу, драгуна стали отжимать Луи с товарищами к Днепру. Открыть стрельбу в такой ситуации оказалось логичным, и французы вытащили штуцеры из-за спин. Первым выстрелом Коронелли поразил цель, но обнаружил, что расстояние до драгун сократилось. Во время стрельбы лошади снижали скорость. Лазутчики прекратили огонь. Постарались прибавить ходу. Теперь они мчались к ближайшему лесу, на пригорке, где Коронелли надеялся перехитрить русских, а враг, выросший на пути, нарушил планы. Он не был непроходимым, но, поднимаясь по противоположному склону, лошади потеряли ход. Несущиеся вниз драгуны резко сократили дистанцию. Их выстрелы привели к тому, что французы остались без лошадей. Один был серьезно ранен в бедро. С огромным трудом лазутчики успели скрыться в лесу, который, как выяснилось, обманул их ожидания. Кажущийся издали большим, на деле он оказался узкой полосой, шириной в 30 саженей. Спрятаться в нем было невозможно, тем более что следы на снегу нельзя скрыть. Подъехав в числе последних, Данилов спрыгнул с коня и поспешил на выстрел. По пути им попались трое драгун и француз, мертвые. На полянку, где раздавался звон железа, он выскочил очень удачно. В 10 шагах граф Коронеев, отразив выпад драгуна, нанес ответный укол шпагой. Раздался сдавленный хрип, еще трое наступали с осторожностью. «Застрелите его!» — крикнул один. «Нечем!» — отозвался другой. «Сейчас заряжу!» Отойдя за спину товарища, он полез в лядунку. «Замри!» — негромко, но отчетливо скомандовал Данилов. Луи отпрыгнул на шаг и вернулся. «Я буду стрелять в голову и не промахнусь!» Холодная ярость еще владела Николаем. Хранели чувствовал это. — Не промахнешься, — отозвался он. Посмотрел на руку князя и добавил. — У тебя хороший пистолет. Луи медленно развел руки в стороны, уронил шпагу. — Заберите у него все оружие. Француз не сопротивлялся. С него сняли подсумки, забрали пистолеты, вынули ножи из-за граничи сапог. В поляне подтягивались драгуны, слышались обрывки фраз. — Убили. И того шустрого тоже. Последний. Черт в отроде. Полоскадрона положили. — Вяжите. Снова скомандовал Данилов, который, наконец, поверил, что сейчас начала сбываться его многолетняя мечта. Он сможет поговорить с наполеоновским лазутчиком в штабе у Кутузова, и пусть только тот попробует хоть что-нибудь утаить. Корнелий знал, что безоружный противник вызывает меньше опасений, и знал, к этим воспользоваться. Его драгуны взяли его за руки, он мгновенно развернул одного, подставив между собой и Данилом. Другая рука резко взлетела. Согнутый локоть нашел подбородок противника. Громко клацнули зубы, и Корнелий свободен. Точно ударил в шею драгуна, того, которым прикрывался Данилов. Гвардеец начал оседать, схватившись за горло. Сам же француз выдернул палаш из его ножен и метнул в князя. Да так точно, что Николаю пришлось отпрыгивать в сторону. Пока он снова поднимал пистолет, Корнелий уже мелькал между деревьями. Выстрел получился вдогонку неудачным. Пуля задела ветку и ушла в сторону. Данилов рванулся за лазутчиком, очередной удивляясь сказочной ловкости противника. «Надо прострелить ему ногу», — подумал он. Корнелий мчался к лесу, туда, где спешивались драгуны. Его отчаянная попытка улизнуть вряд ли увенчалась бы успехом, если бы не одно событие, которое началось за минуту до этого. Француз, лежащий в лесу, которого все считали мертвым, был еще жив. Сквозь вату ускользающего сознания он слышал голоса русских. Значит, бой для него еще не был закончен. Ощупав под сумки зажигательную гранату, он начал большим пальцем по крохам сдвигать вверх крышку. Наконец, та подалась. Последняя осколочная граната для штуцера тоже была у него. Собрав все силы, чтобы не потерять сознание, раньше времени он разбил стекло зажигалки. Прежде чем испепеляющий жар начал сжигать руку, сунул ее в хвостовой стержень осколочной гранаты. Взрыв ранил нескольких драгун, остальных привел в замешательство. Только Данилов, не обращая внимания, бежал за графом Коронеевым. Когда он выскочил из леса, Корнелий уж сидел в седле. Его легко можно было снять выстрелом, но пистолет был разряжен. Николаю ничего не оставалось, как запрыгнуть на другую лошадь. Они скакали по узкой плоской полоске земли между лесом и оврагом. Лучший боец наполеоновской армии, стремящийся вырваться из мышеловки, и решительный русский офицер, готовый отдать все, лишь бы не дать тому уйти. Данилов понимал, насколько трудна его задача. Француз безоружен. Следом за ним должны мчаться драгуны. Днепр уже недалеко, и лазутчик будет ограничен в выборе пути. Но это та ситуация, из которой он много лет учился выходить. А что же у Данилова? Последний заряд в пистолете и палаш. Да жгучее желание поквитаться с французом за все тоже немало. Лес кончился, и всадники теперь скакали полем. Через полверсты Николай оглянулся, чтобы посмотреть, как далеко отстали драгуны. Позади не было никого. День уж клонился к закату. Как быстро пролетел он. Казалось, что только сейчас было раннее утро, когда московский драгунский полк шел в атаку на Красный, а теперь уж в первых сумерках Николай гнал за главным врагом в своей жизни. Еще через полверсты Данилов понял, что с лошадью ему повезло меньше. Если сразу же после леса расстояние между наездником и лошагов 40, то теперь оно увеличилось вдвое. Придется стрелять. А если у француза есть пистолет, который оставили в седельной сумке? Вряд ли. Спешиваясь, драгоны забирают их с собой. О том, чтобы попасть с такого расстояния на скаку в голову, руку или ногу, даже не могло быть и речи. Спина наверняка прикрыта кирасой. Выбора нет. Прицеливался Николай очень тщательно. Даже когда усмирял Дениса Давыдова, и то так не старался. Сразу понял, что попал. Лошадь француза потеряла скорость, хотя и продолжала скакать, но расстояние стало сокращаться. Коронель оглянулся. Данилов был один, но драться с ним в ровном поле не хотелось. Подстрелит, как тетерева. К счастью, роща оказалась рядом. Остановив лошадь, француз сбежал по склону и скрылся среди деревьев. Данилов подъехал через несколько секунд. С вершины небольшого холма наглядел окрестности. Дубовая роща лежала на берегу двух рек Днепра и впадающего в него Свиную. Позади, в ровном, до самой лесополосы, поля никого не было. «Что у них там случилось?» — думал Николай. «Неужели взрыв побивал всех, или за него просто не заметили, как я погнался за лазутчиком? Сейчас обнаружат, что меня нет. Начнут искать, только когда это случится. Скоро стемнеет, тогда француз точно ускользнет». Спрыгнув с лошади, князь пошел по следам. «Храни меня, Палаша, пистолет!» Мысленно пожелал себе удачи. Хотя нет, только Палаш. Французское оружие, ввиду его полной бесполезности, он оставил в седельной сумке. Разум пытался предупредить, что его охота чертовски опасна, что противник очень сильный и искушенный, что в запасе у него могут быть такие козыри, которые просто не дадут никаких шансов. Но ненависть... Многолетняя накопленная ненависть вела Николая вперед. Спас его не Палаш. Фазан. Когда человек вышел на поляну, птица притаилась у куста. Но хитрый человек сделал большую петлю, чтобы подобраться с другой стороны. Тем временем другой шел по следам первого. Птица оказалась между людей и поняла, что ей угрожает опасность. Шумно рванулась вглубь леса, ловко скользя между деревьями. Данил Фреско оглянулся, машинально вскидывая Палаш. Но вместо умчавшейся птицы он увидел Коронелли, которого никак не ждал с этой стороны. Четыре сажени нетронутого белого снега разделяли врагов. Николая вдруг смутило, что руки противника пусты, и хотя он помнил, как француз хладнокровно заколол слепого, беспомощного белого, кодекс чести еще шевелился где-то в глубине души. «Ложись! Лицом вниз! Руки за спину!» — крикнул он, подходя. Несмотря на сгущающиеся сумерки, усмешка Коронелли была отчетливо видна. «Иди назад, Николай Тимофеевич! Живой останешься, обещаю!» Данилов не стал больше терять времени на слова, но ударил осторожно, может, это и спасло. Палаш летел параллельно земле, слева направо, и Николай приготовил, что противник присядет, потому что отпрыгивать на снегу не очень удобно, но этого не произошло. Почти развернувшись спиной, француз вскинул руку и принял Палаш предплечьем. Клинок рассек ткань полушубка и с приглушенным звоном стукнулся о стальную пластину в рукаве. Только потому, что Николай не вкладывал в удар вес, тело его не полетело навстречу бьющей в печень ноге. То ли от непредсказуемого движения противника, то ли из-за обломка ветки, попавшей под опорную ногу, он потерял равновесие и начал падать лицом вперед. Мгновенно сгруппировавшись, дважды кувыркнулся, легко и пружинисто вскочил, разворачиваясь. «Недолго тебе жить осталось». Николай медленно шел вперед, не обращая внимания на слова француза. «Куда атаковать? В корпус бесполезно, там наверняка кираса. А ноги?» Краем глаза Данилов заметил, что в сумерках дерево за спиной противника светится ровным желтоватым светом, будто внутри у него горели свечи. И, наверное, столь причудливое явление природы заслужило бы более пристального внимания, если бы не лазутчик. Николай бросился вперед и, нанеся два обманных удара, вытянувшись в длинном выпаде, почти стелясь над снегом, выкинул Палаш, целясь в колено противника. Прием глупый в обычном бою. Голова открыта для ударов сверху. Слишком трудно. Слишком много времени нужно, чтобы вернуться в позицию, но в руках у неприятеля нет оружия. Данилов почувствовал, что задел противника. Вернувшись в первую позицию, он увидел, что француз стоит у светящегося дерева. Над коленом по белым рейтузам расползалось продолговатое темное пятно. Азарт боя полностью захватил Николая. Удар сверху вниз, справа по диагонали, имел целью заставить лазутчиков скинуть руку для защиты, но граф Коронеев нырнул под палаш и опять-таки кувырком скользнул куда-то за спину Данилову. Удар пришелся по дереву. С резким шипением вырвалось светло-зеленое облако. Николай не обратил на это внимания. Стремительно оборачиваясь, Коронель стоял готовый к броску, но что-то мешало ему. Невероятная слабость вдруг наполнила мышцы Николая. Собрав всю волю, он пытался удержать выпадающее из рук оружие. Зеленый туман застилал глаза. Последнее, что увидел Данилов, была оседающая фигура врага.